Открытие магазина. Берлин, 1 апреля 1933 года. Дагмар Фишер разглядывала себя в зеркало. Вообще-то она себе нравилась. Если знаешь о своей красоте, почему бы не полюбоваться собственным отражением? Как там сказано в глупой записке Отто Штенгеля? Ее глаза словно темные мерцающие омуты. Или это написал Пауль? Оба говорили очень приятные комплименты, но Пауль обычно писал по-французски. Да, глаза красивые, спору нет. Пожалуй, как у Нормы Ширер или Дитрих, или английской кинозвезды Мэри Астор. Чуть приспущенные уголки глаз наделяют лицо эдкой меланхолической загадочностью, а вот брови никуда не годятся, по-детски густые, противные, но выщипывать их категорически запрещалось. Дагмар тайком их прореживала в день по три волосинки из каждой брови, но от этого ничего не менялось. Однажды, не утерпев, она увеличила ежедневную квоту до 10 волосинок и тотчас за завтраком получила нагоняй от отца, приказавшего горничной неделю не подавать к столу мед, что было унизительно. Не лишение сладкого, а публичный выговор перед прислугой. Дагмар отвернулась от зеркала и глянула на приготовленное платье. Столь же кошмарная, как и школьная форма, иные варианты родители даже не принимали к рассмотрению. Матросский костюмчик. Господи ты, Боже мой, она же не ребенок. Уже обозначились формы, появилась грудь. Какая нелепость, грудастая юнга. И еще носки, белые детсадовские носочки. Дагмар примерилась к бунту. В конце концов, все затеял отец. Может, вцепиться в перила и отказать ему в содействии. Конечно, этого она не сделает. Отец не из тех, кого можно ослушаться. Приказы его исполняют беспрекословно. Главное — показать, что мы не боимся, — сказал он. Ему-то хорошо, — подумала Дагмар. Его не выставляют на всеобщее обозрение в наряде 10-летнего малыша. Она вновь взглянула на свое отражение. Особой храбрости незаметно. Вот если б чуть-чуть подкраситься. В дорогущей гимназии кое-кто из одноклассниц уже тайком красился, говорили, чувствуешь себя уверенной красавицей. Нынче это совсем не помешало бы. Может, стянуть мамины тени для век и румяна? Если разок мазнуть кисточкой, никто не заметит. Нет, заметит. Если стать уверенной красавицей, отец потребует салфетку и сотрет всю красоту и уверенность перед прислугой. Никуда не денешься. Отвагу придется изображать с тем, что Бог дал. Как учила тренер по плаванию фройлен Шнайдер, грудь вперед, плечи назад. Долой страх, постараться все сделать так, как хочет отец. Дагмар надела шелковую комбинацию и бело-голубой матросский костюмчик. Села на кровать и натянула ненавистные белые носочки на длинные стройные ноги. В дверях возникла мать. — Ты готова, милая? Скорее обувайся. Ты знаешь, что папа не терпит опозданий. — Я прямо как школьница. Ты и есть школьница, милая. Почему нельзя на денек закрыться, как все другие? Потому что мы не другие, мы фишеры, и должны подавать пример. Надо помнить, что привилегии накладывают ответственность. От нас ждут образца поведения, и мы не обманем ожидания. Ну же, обувайся. Нет-нет, без каблуков, плоские. Полвека универмаг Фишера был частью берлинской жизни. Магазин основал дед Дагмар, начинавший, как многие лавочники, торговлей с тележки. С той поры уличный лоток превратился в крупный берлинский универмаг, облюбованный равно секретаршами и кинозвездами. Он был символом стабильности, предлагавшим качественные товары по умеренным ценам в войну и мир, в горе и радость. Он всегда был открыт. «Мы откроемся и сегодня», — за завтраком спокойно сказал герр Фишер и вновь развернул газету, не радовавшую новостями. Наступило 1 апреля 1933 года. Накануне вдруг объявили, что с этого дня и до особого распоряжения истинным немцам надлежит добровольно бойкотировать все еврейские заведения. Указ поражал своей детальностью. Скажем, он предписывал работникам-неевреям бойкотировать свои предприятия, но обязывал владельцев евреев полностью сохранять жалование за отсутствующими служащими. Сотням тысяч штурмовиков, обеспеченных полным содействием полиции, надлежало пикетировать еврейские предприятия по всей стране. Тем самым создавалась видимость стихийных демонстраций от имени населения, объявленных нацистскими лидерами. Корявые надписи на витринах извещали, что любой, кто пользуется услугами еврейского учреждения, переходит в стан предателей. Предписывалось также на стенах и окнах малевать лозунг, состряпанный пресловутым идеологом расизма Юлиусом Штрайхером, нацистским гауляйтером, который еще недавно был известен властям как сбрендивший извращенец и насильник. Неизящность сочинения восполнялась лаконичностью «Смерть жидам». Большинство заведений, осажденных всемогущей коричневой армией, решили пока закрыться, надеясь, что их минует эта кратковременная кара за всемирные преступления. Но герр Фишер, хозяин знаменитого универмага, решил иначе. «Берлинцы знают наши рабочие часы и рассчитывают, что мы будем открыты, и мы их не подведем», — накануне сказал он персоналу, пожаловав неевреям оплаченный выходной. «Сама императрица Августа Виктория почтила нас визитом всего за месяц до отречения кайзера. По случаю помолвки своей фрейлины она купила перчатки ей в подарок. Если завтра ее императорское высочество пожалуют из Голландии и вновь пожелают приобрести перчатки, к ее услугам будет самый богатый выбор по умеренным ценам. Как всегда». Речь его вызвала бурные аплодисменты, и герр Фишер, ободренный поддержкой служащих, распорядился изготовить два наглядных знака в противовес лозунгу, уже намалеванному на витринах. Первый представлял собой копию мемориального списка, оригинал которого висел под часами в роскошной центральной галерее универмага. В нем значились служащие Фишера, отдавшие жизнь за Отечество на Великой войне. Среди них были и евреи. Фишер приказал их имена подчеркнуть и пометить шестиконечной звездой. Второй знак, транспарант, растянули над главным входом. Он извещал, что Фишер приветствует своих многочисленных постоянных покупателей и в благодарность за их верность объявляет 25-процентную скидку на все покупки, сделанные 1 апреля. Акция однодневная. Вопреки кошмарной ситуации, Фишер даже посмеивался, когда за ужином поделился своим планом с женой. «Посмотрим, не удастся ли нам обернуть себе на пользу весь этот вздор», — сказал он. «Знаю я берлинцев, они не устоят перед скидкой в 25 пфенингов с каждой потраченной марки». Однако его планы пассивного сопротивления не ограничивались декорациями. В них была и Дагмар, которую после ужина призвали в гостиную и ошарашили известием о том, что завтра она пропустит школу, но отправится в магазин. «Ты, мама и я будем стоять в дверях и лично приветствовать каждого покупателя, почтившего нас присутствием. Берлинские фишеры покажут взорвавшемуся хулиганью и всему миру, что такое добропорядочная немецкая семья». Перед сном Дагмар позвонила близнецам. В ее спальне стоял телефон, что на взгляд Пауля и Отто было немыслимым изыском, и она, покончив с домашними заданиями, частенько болтала с братьями. Обычно близнецы спорили, кому первым с ней говорить, и порой так яростно, что Дагмар это надоедало, и она вешала трубку. Однако нынче мальчики, понимавшие серьезность ситуации, не пихались, но оба приникли к трубке, пытаясь успокоить подругу. — Все обойдется, — сказал Пауль. — Зато прожахаешь школу, поди плохо. — Может, обед будет из кондитерского отдела, — добавил Отто. — Ты там чего-нибудь для нас прибереги. Разговор получился односторонним, и вскоре Дагмар распрощалась. После 8 вечера ей не разрешали пользоваться этим телефоном. Она положила изящную перламутровую трубку на блестящие медные рычаги и улеглась в постель, обняв потертую вязаную обезьянку, с которой засыпала, сколько себя помнила. А потом наступило утро, и был завтрак, который в виде исключения ей разрешили съесть в своей комнате, но она к нему не притронулась, и были ненавистный матросский костюмчик, белые носочки и мамино требование надеть туфли без каблуков. А потом вдруг настало время выходить из дому. Родители ждали ее в вестибюле роскошного особняка. Отец старательно держался так, будто ничего особенного не происходит. Мама была величава, однако нервничала. Дагмар приняла дворецкого пальто и шляпку и вышла на улицу, где поджидал сияющий черный «Мерседес». — 9:50, — сказал отец шоферу. — К универмагу нужно подъехать ровно в 8:29, чтобы я сам вовремя его открыл. — Слушаюсь, господин. Шофер распахнул дверцу, и благородное семейство элегантно село в машину. Дагмар забралась на сиденье первой, а фрау Фишер задержалась перед бесстрастным водителем в ливрее. — Спасибо, Клаус, — сказала она. — Мадам, что нынче вышли на работу? — Сегодня я на вас не работаю, мадам, — ответил шофер. — Как вы знаете, это веление нашего вождя. Я уже уведомил Гера Фишера, что сегодняшний день следует вычесть из моего месячного жалования. — Но, — опешила фрау Фишер, — однако я имею честь сегодня вам услужить, — продолжил шофер, — по собственной воле в свободное время. На глаза фрау Фишер навернулись слезы. — Большое вам спасибо. Она села рядом с Дагмар, которая тоже старалась не расплакаться. Следом забрался Гер Фишер, и они тронулись в путь. «Чудесный денек!» — сказал Гер Фишер. «Вечером, дорогая, можем все вместе покататься верхом, если не похолодает. Лошади забывают, кто их хозяин, если имеют дело только с конюхами». Фрау Фишер безуспешно попыталась улыбнуться. Стояло и впрямь чудесное весеннее утро. Настроение Дагмар не то что поднялось, но хотя бы вышло из пике. Превосходное авто шуршало сквозь дорогие кварталы Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. На платанах, окаймлявших величественный бульвар Кюрфюрстендам, набухали почки. За окном маняще проплывали роскошные магазины и кафе, хорошо знакомые Дагмар и ее одноклассницам. Вроде все как обычно. Но не совсем. Улицы непривычно безлюдны. Некоторые заведения закрыты, их сверкающие витрины, полированное дерево и медь изуродованы надписями, с которых еще капает краска, а перед входом толпятся молодцы в коричневой униформе, вооруженные стягами со свастикой. «Мандельбаум, Розебаум», — бормотал Фишер, глядя в окно, — «даже Самуил Бельцфройнд». Я думал, ему-то хватит смелости. В торговой палате он всегда герой. Нет, все сидят по домам. — Может, и нам стоит передумать, дорогой, — осторожно сказала фрау Фишер, — раз все другие. — Я уже говорил, мы не другие. Мы берлинские Фишеры. Герр Фишер помрачнел и сжал губы. — Ну что ты, мама? — с наигранной веселостью воскликнула Дагмар. — Императрица может вернуться из голландской ссылки и спросить перчатки для своей фрейлины. — Именно! — подхватил герр Фишер. — И вдруг мы закрыты. Вообрази! Впервые за утро все трое слегка улыбнулись. А потом вдруг настала эта минута. Лимузин подрулил к знаменитому универмагу Фишера, который часто сравнивали с лондонским Хэродс или нью-йоркским Мейсис. Однако сегодня магазин ничем не напоминал своих роскошных собратьев. Нынче он был сам по себе посреди беспримерного кошмара. От ужаса Дагмар задохнулась. Она так часто любовалась витринами, где постоянно менялась экспозиция модных роскошных товаров. Теперь они были изуродованы все до единой. Всюду шестиконечные звезды, ругательство и творчество Штрахера. Свинцово-тупой и злобный лозунг дня — «Смерть жидам!». Под маркизой цветного стекла над главным входом столпилось человек 20 штурмовиков. Прибытие «Мерседеса» их явно удивило. Кое-кто вскинул руку в нацистском салюте, решив, что подъехала какая-нибудь партийная шишка, проверяющая ход акции. Заблуждению способствовал шофер в ливрее, который вышел из машины и открыл заднюю дверцу, игнорируя коричневое сборище. Но вскинутые в трепетном ожидании руки сердито упали, когда на тротуар ступило семейство Фишеров, охаянное в бесчисленных публикациях нацистской прессы. Первым вышел герр Фишер, следом Дагмар. За большими магазинными дверями мелькали испуганные лица персонала, уже собравшегося в зале. Снаружи вход был забаррикадирован мусорными баками. Ни одного покупателя. И уж, конечно, нигде не видно бывшей императрицы Августы Виктории. Дагмар услышала голос отца. — Доброе утро. Я Исаак Фишер, хозяин магазина. «А где транспарант?» Не было ни объявления, извещавшего о скидке, ни внушительного памятного списка погибших фронтовиков. «Скажите, куда вы дели транспарант?» — повторил вопрос Фишер. Штурмовики загоготали. Чей-то голос передразнил его интеллигентный выговор. «Скажите, куда вы дели транспарант?» Только теперь на тротуаре Дагмар заметила обрывки веревок и ткани, останки памятного списка и извещение о скидке растоптанных коваными сапогами. — Так это твой транспарант! — ухмыльнулся малый с сержантскими нашивками на рукаве. — Труппфюрер по нацистскому ранжиру. — Шибко не повезло! — Прочь с дороги! — сказал Фишер. — Я хочу открыть магазин. — Что? — брызгая слюной, взревел труппфюрер. — Блядь, ты кому это сказал, пиздюк жидовский? Фишер отшатнулся, будто его ударили. Дагмар ухватилась за мать. Фрау Фишер била неудержимая дрожь. — Площадная брань. На Курфюрстендам. Перед их магазином невероятно, неслыханно, невозможно, но это происходило. Семейство Фишер, владевшее берлинским универмагом, вдруг уяснило, что ни один цивилизованный закон к ним больше не применим. Богатство, достижения, культурность и образованность ничего не стоили. Фишеры были бесправны и абсолютно беззащитны. Главарь вновь заговорил, вернее, завопил истово, подражая нацистскому вождю. «Вздумал командовать труппфюрером штурмового отряда! Крыса вонючая, сраная гнида! Сам напросился, жидок! На, отведай!» Малый, не старше 22-23 лет, шагнул к тщедушному Исааку Фишеру, давно разменявшему пятый десяток, молниеносно достал из кармана кастет и нанес сокрушительный удар в висок, от которого Фишер рухнул, как подкошенный. Кованый сапог труппфюрера раз-другой впечатался в распростертое тело. Все случилось внезапно и было просто немыслимо. Дикая жестокость. Ни за что, ни про что. Мгновенно! На миг фрау Фишер и Дагмар замерли. Сознание отказывалось принять то, что видели глаза, а потом истошно закричали и бросились к главе семьи, мужу и отцу, защитнику, человеку, на которого всецело полагались и которому безоглядно верили, однако помочь ему не сумели. Коричневая банда оттащила их в сторону. Шофер попытался укрыть хозяина в машине, но и на него посыпался град ударов. Дагмар отбивалась от ржавших штурмовиков, от вездесущих лап, шаривших по ее телу, и вдруг через дорогу в центре широкого бульвара, усаженного платанами, заметила двух полицейских. Казалось, муки конец, ведь это берлинская полиция, и там служил дед Отто и Пауля. Герр Фишер регулярно делал благотворительные взносы в ее фонд. Все страшные годы берлинские полицейские без страха и упрека служили порядку. Вот и сейчас они его восстановят. «Евреи, что ли?» — крикнул один патрульный. «Ну да», — ответил штурмовик. «Грязные жиды вздумали командовать национал-социалистами!» Полицейский усмехнулся и махнул рукой. Через минуту патрульные ушли. Штурмовики вздернули Фишера на ноги. Побитого шофера они отпустили, но с семейством пока не закончили. «Давай-ка еще разок!» — рявкнул труппфюрер на Фишера. У того по правой половине лица расползался кровоподтек. — Говоришь, твой транспарант, господин Жид? Перед глазами Дагмар плыла и качалась улица в голове, наяривал безумный оркестр, в котором звучали партии разбитого стекла, ревущих клаксонов, хриплых воплей, железа, скрежещущего по камню. Кулак врезался в папину грудь, папа снова упал, потом что-то ударило Дагмар в спину, колени подломились, и она очутилась на тротуаре рядом с распростертой мамой в окружении черных и коричневых сапог. — Раз транспарант твой, пиздюк, значит, тебе и твоим лярвам здесь надо прибрать! Сквозь какофонию оркестра пробился голос главаря. — Ишь, замусорили улицу! Он так сказал. «Правду!» Дагмар поняла, что сошла с ума. Она лежит на тротуаре Курфюрстендам перед папиным магазином, роскошным торговым замком, где была принцессой. Не стоит, а валяется. Удар вышиб из нее дух. Любимые родители, символ силы и власти, кладезь покоя и надежности, беспомощно распростерлись рядом. Папино лицо распухло и в крови. Кровь его испятнала тротуарные плиты на Курфюрстендам. И трех минут не прошло, как они ехали в семейном «Мерседесе». В одном из семейных «Мерседесов» перед глазами плиты, по которым она тысячи раз ступала. Одна с подругами, с родителями, изредка и украдкой с Паулем и Отто, балдевшими от того, что улыбчивый швейцар отдает ей честь. Это было ее королевство. Еще вчера. — Ждешь особого приглашения, фройляйн? — рявкнул глумливый голос. — Научим вас не срать на немецких улицах! Дагмар машинально подобрала обрывок транспаранта. Рядом кто-то вскрикнул. — Мама! Удар сапога выбил из ее рук собранные лохмотья. — Сказано же убрать за собой говно! — заорал коричневый рубашечник. — Подбирай, сука жидовская! Так говорили с мамой в Берлине на Курфюрстендам. Дагмар подняла голову. За спинами штурмовиков шли прохожие. Одни уткнули взгляд в землю, мол, ничего особенного не происходит. Другие останавливались, улыбались и брали на руки детей, чтоб тем было видно. Криками подбадривали штурмовиков. «Так им, пущай поелозят! Пора жирным еврейским богатеям расплатиться за все, что с нами сделали!» «За что? Что она сделала?» Казалось, сейчас она потеряет сознание, и впрямь лучше бы грохнуться в обморок, а то и умереть. Однако ни обморок, ни смерть не пришли на помощь. Сознание упрямо извещало, что она ползает на четвереньках, собирая обрывки транспаранта, и молится, чтобы кованый сапог не расплющил ей пальцы. Чей-то голос перекрыл общий гам. Кричал кто-то из злорадных зевак. Нарядно одетая женщина. — Пусть вылежут! — орала она. — Пусть вылежут тротуар! Нацистам идея пришлась по душе. Черт, как же сами-то не додумались! Под ударами семейства Фишер, мать, отец и дочь, приникла к земле и стала лизать тротуарные плиты. Гиканье, смех! Жуткий, ликующий, глумливый смех. Кто-то затянул песню. Конечно, Хорст Вессель — неизменный гимн штурмовиков, иначе и быть не могло. Похоже, других песен они не знали. Но сейчас, запев, не подхватили. В веселье было не до песен. Дагмар не выдержала. Слепая от слез, она, душераздирающе, завизжала, вскочила и бросилась бежать. Как ни странно, штурмовики не кинулись вдогонку. Наверное, истерическая вспышка застала их врасплох, и толпа зевак расступилась. Может, пожалели девочку в матросском костюмчике, обезумевшую от ужаса, или побоялись подцепить заразу от недочеловека. Как бы то ни было, Дагмар вырвалась из кольца и понеслась вдоль магазинных витрин. Она слышала стук своих туфель по тротуару, отменных туфель из лакированной кожи. Какое счастье, что послушалась маму, на каблуках не убежала бы. Огромный универмаг занимал целый квартал по Курфюрстендам и почти квартал по улице, перпендикулярной к бульвару. У всех его многочисленных входов стояли пикеты штурмовиков. Дагмар неслась вслепую, пригнув голову, смотрела лишь на свои черные блестящие туфли, на миг появлявшиеся из-под подола юбки и тотчас исчезавшие. Наверняка она бы во что-нибудь врезалась или вылетела под машину, но чьи-то руки ее остановили, и Дагмар поняла, что вновь оказалась в лапах заклятых врагов. «Куда разогналась-то?» — просипел чей-то голос. «Ишь, рванула! А кто поможет папеньке с уборкой?» «Не надо!» — выдохнула Дагмар. «Пожалуйста!» Штурмовик не ответил, потому что Дагмар вдруг грохнулась навзничь. Что произошло? Сначала она подумала, что мучитель ее толкнул. Но тот лежал рядом и хватал ртом воздух, придавленный какой-то тяжестью. Весом Отто Штенгеля. После давешнего телефонного разговора братья поняли, что Дагмар нуждается в поддержке. Член субботнего клуба взывал о помощи, и долг требовал быть рядом. Конечно, решение не имело ничего общего с торжественными обетами, которые в детстве они давали после музыкальных уроков. Дагмар была их манией и вожделенным божеством. Разумеется, близнецы не могли упустить великолепный законный повод оказать ей услугу. А посему утром, якобы отправившись в школу, братья рванули к метро и доехали до станции «Зоопарк». Бегом, преодолев остаток пути на Курфюрстендам, они поспели как раз к моменту, когда Дагмар вырвалась из кольца зевак. Близнецы тотчас кинулись следом, покинув жуткую сцену. Фрау и герр Фишер на четвереньках вылизывают тротуар. Они почти догнали Дагмар, но та вновь оказалась в руках штурмовика. Отто всегда действовал по наитию, а потому с налету прыгнул на обидчика и пушечным ядром пригвоздил его к земле. Рухнули все трое. Первый, взбрыкнув ногами, грохнулась Дагмар в грязном порванном матросском костюмчике. Рядом, утробно крякнув, приземлился толстобрюхий штурмовик, придавленный Отто. Пауль всегда действовал по уму и, резко затормозив перед распростертой троицей, сообразил, что на разработку плана у него не больше полутора секунд. Потом коричневорубашечники оправятся от изумления, сдернут брата с поверженного комрада и изобьют, скорее всего, до смерти. Фокус в том, — смекнул Пауль, — чтобы первым изложить свою версию событий. «Сволочь!» — заорал он и, вздернув Отто на ноги, борцовским захватом зажал его шею. «Попался! Теперь не уйдешь!» Свободной рукой он отвесил брату за трещину, по мнению Отто, излишне крепкую. Пауль обернулся к подбежавшим штурмовикам. «Жиды!» — заполошно выкрикнул он. «Грязные жиды! Целая банда! Напали на немку! Там, за углом! Хотят изнасиловать! Срывают одежду! Скорее! Этого я взял! Не уйдет! Быстрее туда! Помогите!» Юнец в цейтноте. Пауль блестяще сыграл на струнах оголтелого нацистского антисемитизма. Исполнил любимую, хорошо отрепетированную партию коричневых. Грязное, похотливое распутство было чуть ли не главным преступлением из всех, которые для евреев сочинили «Дер Штюрмер» и прочая нацистская пресса. Штурмовики не мешкали. Возможность жестко покарать за групповое изнасилование распалила их природные инстинкты и потаенные фантазии. Толпой они кинулись к проулку. На месте остался лишь оглушенный боец, который постепенно приходил в себя и уже сидел на тротуаре, уронив голову на грудь. Вряд ли, рассудил Пауль, он упустит возможность поквитаться с Отто и наверняка пожертвует сладостным зрелищем, в котором жиды срывают одежду с немки. Кроме того, подельники его вот-вот достигнут угла и поймут, что их провели. Вновь на решение оставались доли секунды, и вновь Пауль сумел угадать психологическую слабину в нокаутированном противнике. — Этих двоих я забираю! — рявкнул он свободной рукой, вздернув Дагмар на ноги. — Мой отец — гауптштурмфюрер. Он группирует задержанных и будет очень рад, что ты поймал эту свинью. Скажу ему, чтобы лично тебя отблагодарил. Тирада не отличалась смыслом, зато демонстрировала властность. Пауль знал, что нациста хлебом не корми, но дай подчиниться приказу и бездумно последовать за командиром. Слово «гауптштурмфюрер» подействовало магически. Пауль не стал ждать, пока штурмовик разберется, с какой стати мальчишка, у которого даже нет формы Гитлер-Югента, шныряет по улицам и собирает арестованных для некоего гауптштурмфюрера. Вместе с Дагмар и братом он выскочил на мостовую и, не обращая внимания на гудки клаксонов и визг тормозов, устремился к трамвайной линии в центре бульвара. Трамвай, шедший на восток столицы, уже закрывал двери, но Пауль успел просунуть руку и, к большому неудовольствию пассажиров, заставил их вновь открыться. В вагоне Отто взъерепенился. «Чего так сильно меня треснул?» «Переживешь, дурак. Как ты, Даг? Что произошло?» Но Дагмар на время онемела. Она даже не могла плакать, только смотрела перед собой и старалась вдохнуть.